Глава 27. Школы упырь и в нормальной жизни недолюбливал. Что там, что в зоне, в школе водились опасные и неразумные существа, с которыми он предпочитал без нужды не связываться. Повадки бюреров, контролеров или химер сталкер знал куда лучше, чем повадки детей. Тем не менее, ориентиром и следующим местом привала он выбрал именно школу. Судя по карте, номер 98. Упырь сам не знал, почему так поступил. Наверное, просто номер чем-то импонировал. То, что карты легли правильно, Упырь понял, когда увидел то, что осталось от станции метро Кунцевская. Ей повезло значительно меньше, чем одноименной железнодорожной станции, где их бабахнуло контактной парой. «Вот тебе и Кунцевская, Скунцевская», – скаламбурил аспирин, почесываясь. Судя по искорёженному хвосту в камуфляжной окраске, сюда упал военный вертолет. Весь боезапас рванул, мост над путями обрушился, засыпав рельсы и синие вагоны метропоезда. Второй поезд стоял у пустой платформы, в вагонах почему-то горел свет. Этот факт Упырю уже не понравился. Вряд ли на линии сохранилось напряжение, а аккумуляторы поезда просто не могли бы столько продержаться. Одна из энергетических штучек зоны. Однако засыпанные рельсы – это лучше, чем свободные. Да и в одну воронку снаряд два раза не попадает, решил Упырь. Как он и ожидал, через рельсы отряд перебрался без проблем. Михайловский поинтересовался, почему в поезде горят лампы. Упырь сказал, что хрен его знает. Михайловский попросил снять развалины станции и странный поезд. Упырь разрешил. Референт и сам продюсер вроде бы вполне нормально управлялись с камерами. Стоило тащить операторов, хоронить их тут. С другой стороны, операторы выступали как своего рода отмычки. Значит, судьба у них такая. Не они бы погибли, так другие. А Упырю достаточно и сантехника. Знал он ее куда меньше, чем аспирина, соболя или бармаглота. Но мужик Матвей был неплохой. И сталкер тоже. Хотя и простоват, что уж говорить. Потому и надула его страшилка-отмычка. Кстати, интересно, где она? Угробила же бедняга капитана. И угробилась сама или лазает где-то поодаль. В то, что им удастся перехватить паштета-зануду и питерского гостя, Упырь не особенно верил. Да, покойный сантехник хотел восстановить статус-кво, наказать самозванку, помочь капитану и исправиться в глазах другого капитана, Голованова. Но зона есть зона. Шансов на встречу у них маловато. Хотя, чем черт не шутит, все же примерно в одну точку движутся, пусть и с разными целями. Отсняв руины Кунцевской, Михайловский и референт доложили, что могут следовать дальше. На них было любо-дорого глядеть, всегда бы так. А вот Белов захандрил, мелькала Упыря мысль оставить его с бармаглотом и за одноногим присмотреть, и за актер спокойнее, но не решился, потому что у бармаглота чуть что даже на одной ноге шансы выбраться останутся, а Белов есть Белов. Это не трюки на съемочной площадке самостоятельно выполнять, это совсем другие игры. Судя по всему, актер это понял и теперь жалел, что влез в аферу Михайловского. Упырь же собрался с ним поговорить и малость расшевелить, но тут снова начались чудеса. Слева стояло здание бассейна, справа длинный пруд с зеленой водой, весь поросший ряской. Еще одна пара, которую Упырь всегда недолюбливал, на сей раз водная. Между двумя водоемами частенько водились неприятные аномалии. Так и вышло. Сразу в нескольких местах разновидности трамплина расселись на тротуаре и проезжей части так густо, что не пройти даже на болтах. Поэтому они взяли левее и прошли к школе дворами. В дворах было чисто и спокойно, даже старушки из окон в поисках соли не выглядывали. Правда, на почтительном расстоянии повертелись несколько мелких мутантов, но что-то вроде собак, и приблизиться не решились. А в один проход между двумя хрущевками с виду вполне обыкновенный, Упырю просто не хотелось идти. Просто душа не лежала. Он привык доверять интуиции и повел группу в обход, заметив, что Михайловский все это снял. Только сейчас до сталкера дошло, что он имеет серьезный шанс оказаться на киноэкране. А что? Операция вполне легальная. Спасибо «Чайке». Все вопросы Михайловский порешает, даже если они возникнут. Титры будут смешные. В роли аспирина – аспирин, в роли бармаглота – бармаглот. Понаврот ведь только выше крыши. Стыдно будет в шти зайти. Вся эта документалистика, что сейчас снимаю, только основа. Ну и подвиг продюсера, ясное дело, чтобы в интервью потом было что рассказывать. Лишь бы голых баб не напихали и прочего приключенческого антуража. Тут даже спецэффекты не понадобятся, как в случае со слоном.

Он даже не слышал, как ночью Спирин проснулся и долго искал в темноте аквариум.